Чик идет на оплакивание. «Чик!» — крикнула тетушка сверху. «Подымись! Ты мне нужен!» Чик повернул голову. Тетушка сидела на своем обычном месте у окна веранды. Но сейчас она не попивала чай, хозяйственно озирая двор, как это бывало всегда, а, глядя в зеркало, старательно выщипывала брови. Чик понял, что она собирается идти в гости. Она выщипывала брови, когда собиралась идти в гости или в кино. Бедные тетушкины брови. Редкая огородница с такой тщательностью выпалывала грядки с кинзой и петрушкой, как тетушка свои брови. Чик в это время обкатывал и оббивал новенький футбольный мяч, подаренный Онику отцом. Одновременно с этим он отрабатывал хитрейший прием обмана вратаря во время исполнения пенальти. Оник стоял в воротах, обозначенных двумя кирпичами. Вот что придумал Чик. Он много раз замечал, что взрослые футболисты, собираясь бить пенальти, порой по нескольку раз подходят к мячу и капризно подправляют его, чтобы он удобнее стоял. И Чик догадался, что это можно использовать. Надо пару раз подойти к мячу, подправить его, потом отойти, изобразить на лице неудовольствие. Опять не так стоит. Снова подойти якобы для перекладывания мяча, и тут неожиданно пнуть его без разгона. Вратарь не успевает и глазом моргнуть, а мяч в воротах. Чик считал, что в этом нет никакой подлости. Спортивная хитрость. Вратарь после свистка обязан ждать мяч в любую секунду. Никто не оговаривал, сколько раз можно подходить и переустанавливать мяч после свистка. Услышав голос тетушки, Чик тут же подключил его к маневрам, отвлекающим вратаря от неожиданного удара. Он изобразил на лице крайнее раздражение. «Никак не можешь установить мяч, а тут еще тетушка кричит». С этим выражением он снова подошел к мячу и даже, вытянув руки, слегка наклонился к нему и... Удар! Мяч влетел в левый угол и отскочил от забора, возле которого были расположены ворота. «Нечестно!» — завопил Оник. «Тёханша твоя кричала!» «А я тебя как учил?» — строго перебил его Чик. «Был свисток, жди удара. Я сейчас приду». Перескакивая через ступеньки, Чик побежал наверх. Белочка ринулась за ним, думая, что тетушка учудила второй завтрак, что с ней иногда случалось. Бывало, завтрак давно прошел, до обеда еще далеко, а тетушка сидит, попивая чай, и вдруг ее озаряет. «А что, если я пирожки поджарю, Чик? Горсовет на нас не обидится?» «Не обидится!» — радостно подхватывал Чик эту вкусную шутку. Ах, и легка была тетушка на подъем. Она никогда не ленилась доставить себе удовольствие. А если при этом сидели рядом с ней соседка или подруга, или Чик, она со всеми щедро делилась удовольствием. Чик любил ее за размах. Она доставляла себе удовольствие с таким размахом, что и окружающим кое-что перепадало. Что, денег нет? Не беда. Размахнется персидским ковром и продаст. Опять завеселеет. «Чик», — сказала тетушка, когда он к ней подошел. Не глядя на него, она продолжала требовательно всматриваться в свое горбоносое лицо и выщипывать сверкающими щипчиками брови. «Умерла моя дорогая Циала. Мы с тобой должны пойти на оплакивание. Надень свежую рубашку и новые брюки». Чик никогда не ходил на оплакивание умерших. Это было то счастливое время, когда еще никто из близких и даже знакомых не умирал. Умирали чужие. И Чик иногда видел похоронные процессии, двигающиеся по улицам, и вместе с другими ребятами забирался на забор или вскарабкивался на деревья, чтобы заглянуть в лицо покойнику. Это было любопытно и грустно, но тогда ему и в голову не приходило плакать. Тетя Циала была приятельницей тетушки. Чик ее слегка недолюбливал, и было за что. Нет, конечно, он ничуть не обрадовался, узнав, что она умерла. Ему даже было ее жалко, но не сильно. Он слушался в свою жалость и подумал, что со слезами, пожалуй, тут будет туговато. «А я тоже должен плакать?» — спросил он у тетушки. Тетушка продолжала выщипывать брови, требовательно вглядываясь в свое лицо. Она всегда так вглядывалась в свое лицо, когда смотрела в зеркало. Вглядываясь в свое лицо, она как бы сурово выговаривала ему. «Да, от природы ты красивая, но ты само не стараешься. Вечно тебе приходится помогать». «Ты должен постоять у гроба, как мальчик из приличной семьи», — сказала тетушка, продолжая глядеть в зеркало. «А плакать тебя никто не обязывает. Если при виде моей дорогой подруги, лежащей в гробу, у тебя не польются слезы, ты не в нас, а в тех, кого я сейчас не хочу называть».